Уолфорд Эшли, он же Тарик бен Вахв, он же Троц, он же Ястреб, диспетчер, 300 лет. «В этот благословенный день даже ядовитое зелье слаще меда», — ответил Ястреб на цветистом языке Корана. И не соврал. Ничего лучше паршивого чивас-регала в этом паршивом баре не нашлось. Но никакой Маккаллан Миллениум по 2000 фунтов бутылка не доставил бы ему столько наслаждения. Такого кайфа от обычного глотка виски Ястреб не получал за все 300 лет своей грёбаной экзистенции. По обычному человеческому исчислению ему было в 10 раз меньше, но протяженность земного бытия измеряется не календарными годами, а количеством исчерпанных жизней. Уолфорд Эшли, появившийся на свет Тариком бен Вахфом, потом ставший Троцем, а ныне известный соратником под кличкой Ястреб, на своем веку состарился 4 раза. Если считать, что у среднестатистического двуногого засранца от рождения до старости проходит 75 лет, в сумме выходило аккурат 300 годков. Первая жизнь прошла в мраморном дворце, где журчали фонтаны, благоухали тенистые сады, и все вокруг было белое либо зеленое. Мальчик с утра до вечера постигал божественную премудрость, ибо дед Абдалла свято верил в спасительность религиозного воспитания. Учили маленького Тарика не так, как этого пешаварского обсоска в его захолустной мадраса. Во дворец приходили лучшие богословы, истинные светочи ислама. Никаких живых людей, кроме этих почтенных старцев, Тарик не видел, слуги не в счет, и потому вскоре сам тоже превратился в юного старичка. У него не было друзей, не было родителей. Зачем? Все мироздание заполняли 2 величественные тени — Аллаха на небе и деда, его наместника на земле. Вторая жизнь. Она бурно началась — бурно шла и бурно закончилась. Однажды, когда Тарика везли домой из мечети, на Роллс-Ройс напали люди в масках и увели 18-летнего старца с собой. Он подумал, что его похитили ради выкупа, и вяло сказал себе: «На все воля Аллаха». Но один из похитителей сдернул с лица черную ткань, на худом лице горели воспаленные глаза. «Здравствуй, сынок. Жаль, мать не дожила до этого дня». Оказалось, что у Тарика есть родители, парочка полоумных леваков, причем мамаша, немка из группы Баадера Майнхоф, к тому времени уже завершила свой шумный земной путь. Еще оказалось, что настоящее его имя не Тарик, а Троц, в честь знаменитого русского революционера. Никакого Аллаха, как выяснилось, не существует, а все зло на земле от американских империалистов и их прислужников, вроде деда Абдалы. Жизнь, которую Троц бен Вахв провел с отцом, была короткой, но такие жизни длинными и не бывают, а стареться от них еще быстрее, чем от изучения священных книг. Троц видел, как умирают те, кто хочет умереть, видел, как убивают тех, кто умирать не хочет, убивал сам. От всего этого он снова стал стариком. На последнюю акцию, с которой живым никто не вернулся, отец его с собой не взял. Третья жизнь — самая тоскливая из всех. Узнав о гибели своего непутевого и единственного сына, Абдалла умер. Его миллиард достался внуку, который из Троца снова превратился в Тарика. Он получил все, что могут дать человеку деньги, и лишился всего, чего они человека лишают. Становиться стариком в третий раз было мучительно. Он не умер только потому, что боялся смерти. Черт ее знает, что в ней было такого уж страшного, но боялся, и все тут. Должно быть, перед той последней акцией отец прочел этот страх в его глазах, потому и сказал: «А ты с нами не идешь. Прощай». Третью жизнь вытеснила четвертая, когда Тарик понял, почему он боится смерти, и понял, что боится ее напрасно. Это произошло 11 сентября 2001 года. До того дня он относился к воинствующим исламистам с презрением. Это было что-то из его позавчерашней жизни, но когда увидел, как самолет врезается в небоскреб, на Тарика снизошло озарение. Он боялся не смерти, он боялся жизни, боялся, что со смертью все не закончится, а начнется новая тягомотина, какая-то другая форма бытия, пускай не похожего на земное, но такого же неотвязного и нескончаемого. Тарик смотрел на телеэкран в гостиной своего кенсингтонского особняка и не мог оторвать взгляд от черного дыма, что поднимался к небу из горящих зданий близнецов. Это жизни бывает много, а смерть она одна. Она не обманет, прикидываться ничем не станет. Она — черное ничто. Ему неистово захотелось влиться в эту черноту, раствориться в ней без остатка. Но откуда-то возникло твердое знание, что сделать это не так просто. Чтобы смерть оказалась смертью, нужно принести ей жертву, сделать вступительный взнос. Он стал про это думать. Так пришло новое озарение. Для того, чтобы чернота была абсолютной, ей нужен ореол из ослепительных искр. Когда самолеты ангелов смерти врезались в небоскребы, во все стороны разлетелось 3000 искорок по числу погибших баранов, пожертвованных во всесожжение. Черному дыму необходим яркий огонь, ибо дыма без огня не бывает. Ведь сколько раз слышал эту поговорку, а истинного ее смысла не понимал. Так родился ястреб. Прочее было вопросом техники. Деньги деда плюс имя отца плюс знания исламской премудрости, засевшие в голове с детства, помогли обзавестись соратниками и вступить в контакт с организацией. Четвертая жизнь по силе ощущений была интенсивнее секса и пронзительнее кокаина, главным образом из-за того, что она была последней. Ястреб возглавил автономную ячейку, которая координировала свои действия с организацией, но никому не подчинялась. Сегодняшнюю операцию с кодовым названием «Гром небесный» он разработал и подготовил сам. На это ушло полгода. Все было тысячу раз проверено и перепроверено, любые теоретически возможные ситуации и неожиданности смоделированы и просчитаны на компьютере. В 12 аэропортах, расположенных в разных точках планеты, диспетчеры одновременно навьючивают верблюдов. Предположительно, треть из верблюдов струсит или сделает что-то не так, вторая треть завалится на досмотре, но третья исполнит все как надо. Минимум 4 самолета взорвутся в один день. Эффект будет сравним с 11 сентября. И это еще только предварительная иллюминация. Не более чем зарница перед настоящим ударом молнии. Ястреб еще не готов стать чернотой. Когда он устроит свой финальный фейерверк, весь мир ослепнет от этого сияния. Сначала Уолфорд Эшли, присыщенный Яппи, доучится в летной школе. Но его начиненный взрывчаткой самолет врежется не в глупый небоскреб, вместо которого выстроит новый, еще выше прежнего. Во всесожжение будет принесено здание-символ, который ничем не заменишь и заново не выстроишь. Капитолий, Биг Бен, Кремль, собор Святого Петра, Лувр, Эйфелева башня. Что-нибудь в этом роде. В последний миг ястреб увидит великолепный сполох и больше ничего. Настанет чернота. Верблюд все лепетал что-то на своем смехотворном арабском. Ястреб не особенно вникал, отделывался междометиями, но на вопросительную интонацию среагировал. «Брат, грех ли, коли я исполню волю Аллаха над зерцалом вод? Что ты вопрошаешь, брат?» Оказывается, парнишку волновало, может ли он взорвать бомбу над океаном. «Не должно того творить, брат. Обломки железной птицы допадут наград неверных. Сотвори праведное дело, когда птица начнет спускаться». Смуглая физиономия брата омрачилась. Ястреб же ободряюще улыбнулся. Он мог прислать сюда с бомбой кого-нибудь из помощников, но разве тогда показалось бы ему виски таким вкусным? Ястребу нравилось быть диспетчером. Эту миссию он исполнял уже в третий раз. Первая попытка закончилась пшиком. Верблюд от нервов лишился чувств, так и не приведя взрыватель в действие. Хорошо, хоть мину не обнаружили. Во второй раз самолет был уничтожен, но произошло это на российской территории, и местные власти при расследовании замяли дело. Свалили крушение на ошибку экипажа, весь эффект пропал. «С громом небесным такого не произойдет». Взрывов будет несколько, их не спрячешь. Вопрос лишь, какая именно из лошадок, то бишь верблюдов, дойдет до финиша. Тарик готов был поставить на своего. Аэропорт тут очень хороший, служба безопасности многочисленна, но не слишком ретива. Терагерцевых детекторов, способных обнаруживать пластиды, пока не установлено. Тарик несколько раз проходил через здешний контроль в жилете, и ничего. Правда, с его внешностью и паспортом на имя Уолфорда Эшли это нетрудно. Единственный верблюд что-то совсем уж дикий. Не выкинул бы он от дремучести какой-нибудь фортель. По правилам, передав мину, диспетчер должен немедленно отваливать, но Тарик решил довести придурка до самого гейта. Если выдаст себя и попадется, нужно будет отойти подальше и нажать кнопку дистанционного пульта. Взрыв в аэропорту прямо в очереди на рейс — это, конечно, не падение самолета, но на худой конец годится. И тут Тарика как ударило. А что если попробовать нажать на кнопку, когда самолет только-только оторвется от взлетной полосы? Вдруг сработает. Радиус действия пульта 500 метров, должно хватить. Даже голова закружилась. Международный аэропорт одной из мировых столиц парализован. Все пассажиры самолета погибли. Если повезет, машина еще и рухнет на жилые дома. Здесь вокруг довольно густая застройка. Главное же, это сделает не какой-то там верблюд, а сам ястреб, собственной рукой, и увидит все не на видеозаписи, а своими глазами. Верблюд опять что-то пробормотал, но ястреб не услышал, потрясенный величием идеи. «Что ты молвил, брат?» С верблюдом что-то происходило. Он весь напрягся. Глаза с ужасом смотрели в одну точку. Обернувшись, ястреб увидел у входа двух мужчин в форме. Один повыше ростом держал на поводке собаку, рыжего боксера. Охранники молча оглядывали помещение, словно еще не решив, заходить или нет. Ничего особенного. Обычные пешки из аэропортовской службы безопасности. Серьезные люди, кого следует опасаться, в форме да с псиной на поводке не ходят. «Упокой трепет своей души, брат», — в полголоса сказал ястреб. «Эти неверные просто желают утолить жажду».